Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Это кто? Кашки. А? Это кто говорит? Родионов Володя. Алло? А куда ты звонишь? Ай, Господи. Я кое-что сказала. Да что вы на телевизоре? Вы не туда попали. А? Вы не туда звоните. Это детский сад. Вы знаете Родионова Володина? Нет, не знаем. А? Нет, нет. Не знаем. Вы не туда попали. А кто все звонит? А? Алло. Алло. Бабушка, не звоните сюда, это детский сад. Я сейчас приду. Вы звоните в детский сад. А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Господи. Вы куда звоните? А тебе какое дело? Ты что, ведёшь, что ли? Нет, ну вы зачем звоните сюда? Ой. Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Ой, алло. Хуя тебе вдышло, блядь. Ой, вот скажи, умная ты женщина, дура, дура, и господи. Я сейчас позвоню в милицию, пробьют номер, с которого ты звонишь, и получишь то, что тебе положено. Петербонка, блядь. Машенька, проститутка, блядь. Алло. Слушай-ка, ну так тебе, скажи-ка, тебе, наверное, 80, да? Это вам, наверное, 80. А ли 81? А вам? 80. Хочется поразвлекаться, пожалуйста, я послушаю. Ну, говори хорошо. Да я послушаю, зачем с вами разговаривать. Ну и чего дали? А! Ой! Ой, блядь! Ой! Ой! Слушай-ка! Завтра, наверное, у тебя день Михайлов день, да? Эй! Чё молчишь-то? Ну чё молчишь? Трахают тебя там, да? Алло? Машенька, блядь, проститутка. Ты что, специально дежуришь, сидишь, да? Конечно. И таких козлов ловит, блядь. А вы ты что, сопливые, блядь. Где ты живешь? Сейчас я вам так и сказала, где я живу. Я если к тебе приду сейчас. Хуй сосать. Ой, куда это интересно? На каком транспорте тебе ехать? Пердун ты старый. Сиди же дома, господи. Соляку набери, кубика. Молчать. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Татьяна Гавриловна. А вам кто? Ну, я с Турции. Ну, Тамара. Алло. Здрасте. Я слушаю вас, Тамара. А семья у вас есть? Тамара. Так, вы кого хотели? А? Вы что хотели? Ну, вам звоню. Ну, я хочу с вами познакомиться. Жена у тебя есть или нет? Вообще-то я женщина сама. Ну, это называется знакомство по телефону. А я вас вызывала? Да. Ну. Ну, что я сказал? Лесбиянка. А, ну, привет. Здрасте. Ну, а у вас есть мужчина? У меня в доме в данный момент есть. А вам кто нужен? Мне интересно, есть у вас дети, жена, есть ли... Может, я тоже холостая? Вас Тамара, правда, зовут? Да. Слушай, Тамар, ты лучше себе между ног почеши, а я не вызывала. Хорошо? Нужно засунуть в задницу зонтик и раскрыть там, и оттуда вытаскивать. Пока. Пока. Ну, ты же затолкал себе, и тебе уже затолкнули. Что? Дорогая. Акус, оставайся. Акус, ты заху, пленишь. Что случилось? А? Ну и все. Да. Алло. Алло. Это кто говорит-то? Хоть ты скажи свою фамилию. А куда вы звоните? Кому? Ты чего, чего добиваешься, гад ты, блядь, ебаный, а? А? А это кто это? С кем я разговариваю? Гаденыш ты, ебаный, ты, блядь, ты понимаешь, это самое, что с тобой будет? Давай ты объясни, ты кто такой? Я, блядь, через милицию, через все, блядь, сейчас подключу все. Ну так ты ебучий, пидор, пидор, ты понял? А ты кому звонишь, ты знаешь, а? Ты, блядь, дозвонишься по этому номеру. Так вот ты, блядь, ты понимаешь, что не знаешь, а звонишь. Я нихуя никому не звоню. Ты кому звонишь, гад ебучий? Никому не звоню я. Хуесос, блядь, ебучий, блядь, пидор, блядь, блядь. Бж... Слушай, ты пизда. Ты ко мне придешь? Пошел ты нафиг! А? Ну давай, приезжай сюда. Я тебе туда ссылку нахуй, пизду. Через неделю. Пошел ты нафиг! Давай-ка, блядь. Есть такой детский крем, тики-так. Тики-так называется. Нас, блядь, с детским кремом жопу, чтоб тебя хорошо вылазило, блядь. Я тебе раком в школьном дворе поставлю. А? Сейчас Витька Патрушев сюда приедет. Он с тобой рассчитается. Он у тебя все провода перережет. Через неделю я буду летать в жопу, понял? Алло. Чё надо? Алло. Это кто такой, блядь? Прости, господи, ебаный в рот. А? Вы куда звоните вообще? Куда я звоню? Что за варианты? До свидания. Мы старики, мы вообще старики, мы поняли. Алло. Сутка ты, блядь. Чего? Ты чё, блядь? Уже... Алло. Куда звонишь, ебаный? А? Это кто вообще? Мама. Какая мама? Какого ты хрена? Ты уже не первый день звонишь сюда, блин. Кто? Вы о чем, блин? А что ты сюда звонишь? Куда? Ты ж звонишь мне, вот тебе еще придет. На... Кому я звоню? Вообще это, трезво, в трезвом состоянии. Да, да, да, да. Я, сука, блядь, сейчас, племянник, я сейчас, блядь, приду, сука, во двор, я вас, ебаный ваш... Кончу вместе со Светкой, с этой ебаной, понял? Слышишь ты, придурок, блядь. Я сейчас вычислю твой номер телефона и ментов вызову. Я тебя, сука, раком поставлю. Понял, блядь, если ты еще раз сюда позвонишь. Я сейчас узнаю. Я вас... Это кто такой, блядь? Прости, господи, ебаный, брат. Вы куда звоните? Ты что, блядь, уже не помнишь, куда звонишь, ебаный? А? Вы что, ошибаетесь? Вы в магазин попали? Вы что, совсем охуели? А ты проститутка ты, блядь. Алло. Что надо? Алло. Петро, ты что? А? Ау. Это кто такой, блядь? Прости, господи, ее, пане, брат. Это Сашка говорит. Здесь сидит, смотрит бокс. Чем ты бабу донял? А? Эй. Э? Как ты проститутка, ты, блядь? Блядь, я не пойму. Алло! Ты чё, блядь, уже не помнишь, куда звонишь, ёбаный? А кто звонит? Хуй пальто. Хиеп. Да. Я тебе, блядь, бы сейчас зарешачил, любимый, чтоб ты и сдох там вот под телефоном. А кто это звонит? Ты куда звонишь? Кому? Хуй пальто. Ты ж звонишь. Ты кому звонишь? Куда? Какого ты хрена? Ты уже не первый день звонишь сюда, блядь. Кто звонит тебе? А вот чё ты сюда звонишь? А? Куда? Я вообще никогда никуда не звонил, глянь, ёп. Ты скажи, ты кому звонишь? Пока на какой номер? Куда я звоню? Ту, ёп. Да. С розеткой сейчас вытащу и всё, блядь, вся любовь утечет тебе на бок. Ты куда звонишь? Кому? Я вас, блядь, сухо покончаю, нахуй, козлов. Понял? Козляша твоя рожа. Так куда ты звонишь, ты мне скажи. Ты что ко мне позвонил, а не я к тебе, блядь. Ты урод. Да я в жизни, когда я сижу, телевизор смотрю, боже, я вообще никому не звонил. Отвяжись от меня. Я, сука, сейчас приеду. Да. Ты чего, блядь, ты чего добивался, гад ты, блядь, ёбаный, а? Ты куда звонишь, скажи, пожалуйста. Ты, блядь, бош, ёбаный в рот, ты харкать, я тебя, падла, сожгу ёбаного в рот, блядь, понял, нет? Я, блядь, через милицию, через все, блядь, сейчас подключу все. Я, мент, блядь, я все подыму. А кто ты такой, куда ты звонишь, скажи, пожалуйста. Да ты понимаешь, откуда ты попал? Ты скажи хоть, куда ты попал? Да я вообще никуда не звонил сегодня. Вообще трубку не поднимал. Сейчас опять, босс, позвонишь, блядь, и опять буду трубку снимать. Кто это делает, блядь, не знаю. Мне интересно. Так на какой ты номер звонишь? Ты знаешь, кому ты звонишь? Да я не набираю, это мне звонят. Ебаный ты компот. Да я вообще никуда никому не звоню. Чё ты ко мне привязался, лянь? Пидорас ты ебучий, мудак ты, пидорас, пидор, ты пидор, понял, нет? Ты пидорас, пидорас, ты понял, нет? Ай-яй-яй, как тебе не стыдно-то так, а? Ебучий, блядь, пидорас ты, блядь, в жопу тебя выебаный, понял, нет? Ай-яй-яй-яй-яй. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, это кто? А кто это говорит? Да, никто. Где твоя проститутка, мать, скажи? Ты чё, хуесос, вообще, что ли? Дай проститутку, мать твою, к телефону. Я тебя сейчас уебу, пидор ебаный. Нет. Скажи, где ты живёшь? Проститутку, мать. Где ты живёшь, мудак ебаный? К телефону. Слышь, хуесос, блядь. Ты где живешь, сука? Сейчас приеду, пизды дам, блядь. Ты не берешь хуёво, а под носом старым лучше её ебут. Ты чё, мудила, вообще, что ли, охуел? Ты, мать, еби, блядь, сука, проститутку. Я тебе сейчас, блядь, член, сука, резиновый в жопу воткну, ты пидор ебаный. Хуя отрублю, чтоб ты, мать, не ебал. Ты чё, вообще, что ли, сука, хуел? Проститутка несчастная! Сволочь паскудная! У тебя чё, блядь, зубов? У тебя чё, пидорас? Слышь, пидорас, у тебя чё, зубов много, сука? Да. Или ты, блядь, выпросил пизды хоть? Что тебе столько надо? Ты где живёшь, блядь? Бандюха, когда тебя убивать надо? Ты где живешь? Я тебе сейчас приеду, пизды наваляю. тебя, скотина, убить надо. Я тебя, блядь, иди же, по... ты где, сука, живешь? Я тебя убью, нахуй, говорю. Ну, пизда тебе, нахуй, беги, блядь. Там кол, там пош... Алло. А? Алло, это кто? Хуй пальто. Это кто такой, блядь? Алло? Прости, господи, ебаный в рот. А? Что там такое? Петро, ты что ли? А? Что там, кто там? Чем ты бабу донял? Кому звонишь? Куда я звоню? Ты что ко мне позвонил, а не я к тебе, блядь. Не знаю я, кто кому звонил. Я тебе, блядь, бы сейчас зарешачил, любимый, чтоб ты и сдох там вот под телефон. 2680, а? Нет, 5-14-13. А может 0-12? 5-14-13 номер набирайте, пожалуйста, правильно. Ну. Ну, приходи поебаться к церкви. Такой здоровый вмажу. Придешь? Иди нахуй отсюда, понял? А чё, подумай хорошо, да. Приходи поебаться к церкви. Придешь? А? Я сейчас на этот номер вызову милицию. Придурок, блядь. Ну, поебаться хотел. Нет. Здравствуйте. Здравствуйте. А кто это говорит? Александр. Где твоя проститутка, мать, скажи? Слышь, ты пидор, ты чё орёшь? Дай проститутку, мать, твою, к телефону. Станция подводных катеров слушает. Проститутку, мать, срочно к телефону. Слышь, ты, козёл, вафлить буду в рот и в уши. Проститутку, проститутку. Да. Алло. Алло, ты меня слышишь? Слышу, слышу. Кто это? Кто это? Дурак. Это хутор Андрющенко. Кто? А вам кого надо? Дура, делать тебе нету, пидорша, и названиваете, голоса меняете. Вот ты звонишь, у тебя вот такой, а ты сюда звонишь. Женщина, вам кого надо? Алкашная харя, кто ты такой вообще, пидормот, ничтожный? Вы, наверное, не туда попали. Глаза свои бараньи залила и не знаешь, куда тебе звонить. Да я никуда не звоню. Вы чего ко мне прицепились? Я тебе буду глаза долбать вилкой. Слушай. Страшка ебаная, вот проститутка, не звоните сюда. Да я тебе не звоню, слушай. Это... Я женщина, мне 82 года. Зачем вы сюда звоните? Я сейчас с сыном приеду к тебе. С каким сыном? Я вот сейчас сыну позвоню, он рядом с тобой, он к тебе придет. Так кого... Вы куда звоните? Кто вам нужен? Тут сын живет, сука, он сейчас приехал, он придет. Позвони еще раз, он тебе в рот выебет, суку. Слушай, девочка или женщина, я вообще никуда не звонила. И вы, наверное, не туда попали. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, дура. Ебаная дура, блядь. Да. Дальше что, пидраска, тебе надо меня? Слушайте, вам кого надо? Ну? И куда вы звоните? Пошла пидраска, нахуй, вообще сюда не звони. Знаешь что, Пошел ты! И больше не звони, сейчас в милицию позвоню. Ну хорошо, давай. Давай, давай. Ты гля! Ты куда звонишь? Ты не туда звонишь, куда тебе надо. Откуда ты наебалась? Оттуда! Что я таких людей не знаю. Я никуда, я тебе честно скажу, я вообще никуда не звонила. Что вы ко мне пристали? Дальше что, пидораска, тебе надо от меня? Ну, сейчас позвоню в милицию. У меня ваш номер высветился. Сейчас позвоню в милицию, что вы мне не даете покоя. Ну, хорошо, давай. Понажирались, а так вы куда звоните? Пошла пидораска нахуй, вообще сюда не звони. Пошел ты туда! Слушай, дурачок. Ты с чего это номер, это, ну, моего... Верните радость движения без боли. Обратитесь в центр доктора Бугловского уже сегодня. Я пошел. Слушай, ты позвони на номер, куда ты звонишь. Ты не туда звонишь, куда тебе надо. Зачем ты меня взываешь по-всякому? Я никого не знаю. Ты посмотри, куда ты звонишь, на какой номер. Не знаю. Так узнай, ты куда звонишь. Ты пьяный, ты ни хрена не знаешь, куда ты звонишь, кому ты звонишь и зачем ты меня оскорбляешь, если я вас и знать не знаю. Нажрались, а и бьете в телефон, и не знаете куда. Ты неправильно набрал номер и бьешь. А? Знаешь, мне так одиноко нафиг. А так вот счастье хоть есть рядом. Слушай, мальчик, а? Ты позвони, кто тебе нужен и куда ты звонишь? Ты мне объясни. А? Кто тебе нужен? Русским десантом нахуй, блядь. Десант это будет это завтра утром нахуй у вас, блядь. Ты знаешь что? Ты дорогой, ты не туда попал и прешь матом. Зачем ты на меня прешь матом? Я тебя и знать не знаю. Ты просто ошибся номером. Знаешь что? Мне так одиноко нафиг. Какой тебе номер нужен, а ну скажи мне. Я что-то... Это, слушай, у тебя при... Я ты голос ставит. Ты скажи, на какой ты номер звонишь? А? О, Я тоже с похмельем, мне очень плохо нафиг. Знаешь что, не звони больше. Не звони, иначе ты попадешь в неприятность. Я тебе сказала, не звони, а то попадешь в неприятность. Нюхай мой хуй, это только нюхай, блядь. Вот остался... Сам понюхай, козел драный! Хуй нюхать, блядь. Да. Женщина, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да. Вы мне мешаете работать, понимаете? Не поняла. Алло. Вот сейчас вы звонок от вас шел. Чего? Вы что, смеетесь? Мы никуда не звонили. Не звонили. Вот это вы или... До свидания. 12 звоните. Это что за... Да. И вы что, смеетесь, что ли, над нами? Ты что, издеваешься, что ли, козел? Положи трубку, не звони сюда! Это что за глупость? Да. Алло. Ну да. Куда звоню я вообще сейчас, в данный момент? Тебе кого надо? Ты был моим клиентом тоже, да? Что? Николахи залечилась. Чего? У тебя гуси улетели, подруга. Я сейчас наберу кое-куда, и ты потом попляшешь хорошо. Ты что, пьяная, что ли? Алло. Женщина, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, алло, алло, алло. Да, да. Вы мне мешаете работать, понимаете? Вы куда вообще звоните? Вот скажите, я вообще вам не звоню. Это от вас. Вы о чем? Пошел. Да какой гудок? Я вообще телефон даже не трогала домашний. Ну вы сейчас... Я не знаю, кто вам... Вы сейчас мне звоните. Да я не звонила вам сейчас. Я звонила 5-14-17. Вы откуда вообще? Слушайте, вы что, с ума посходили все там? Это что за глупость какая-то? Какая глупость? В смысле? Давайте сегодня в прокуратуру сходим, если хотите. Куда? Значит, прокурору, наверное, я пойду все-таки. Если хотите, давайте через час прокурору. Алло. Господи, боже ж ты мой жеж. Вы что, смеетесь, что ли, над нами? Вы вообще как? В своем уме? Вы вообще адекватный человек, скажите? Я человек довольно известный. А где ж... У меня тут все... Вы... Это не только село. Вы вообще где живете? Вот скажите мне, где вы проживаете? Ну, что, я работал техниками сколько лет. Что-что? Давайте вашу фамилию, адрес, я вам дам свой. И что? И вы что, смеетесь, что ли, над нами? Откуда вы звоните? Кто над вами смеется? Вот это... Да я не звоню вам, что вы ко мне прицепились, мужчина? Я даже номера вашего не знаю. Я вот не поленюсь, я схожу в Ростелеком, возьму распечатку счета и посмотрю, какой у вас номер телефона, узнаю ваш адрес и просто приеду к вам, посмотрю, кто вы такой. Да. Я вообще вас знать не знаю, не звоню вам, и меня не доставайте. Мы вызвали мастера, должен подойти. Алло. Алло. Не слышу, блядь. Сам ты, блядь, козлом требовали! Я твою мать ебала, которая тебя родила! Ты крещеныш ебучий. Алло. А, да. Отдавай бабу. Алло. Или будешь гореть. А? Крыса, деньги отдашь или как? Какие? Будешь платить, как я захочу. Или дом подожгу твой. Какой вы... мой дом? Вы, мразь, вы кому звоните? И бабло будете сдавать мне по полной программе власть. Поняла? Вы кому звоните? А у тебя хорошая жопа-то. Я говорю, кому вы звоните? Тебе оттрахать туда. Дура. Бабло! Алло. Блять, я здесь тебе бы увидела, я бы тебе в унитаз накурнала бы твоим ебальником. Ебало завалила, мразь. И не звони сюда больше, поняла? Иначе тебя сама прокляну. Отдавай. И охереешь, поняла? Или будешь гореть. Завалила рот свой. А бабло отдавай. В общем, развод. Идем. Бабка и Женя. Я. И сейчас вам пизды по первой программе будет. Это не бабка. Ах, тут что за дебил. Алло. Алло. Алло. Алло. Ебаться хочу. Я вот на голову разделась и жду тебя. Так иди сюда, что ты там ждешь? Сама иди. Над вами надо издеваться. Над козлами вонючими. А, над такой козой, как ты, не надо издеваться? Да, да, да. Понятно. Да я смотрю, тебя судьба и так нихуево наказала. И все. Ну ладно. А у тебя хорошая жопа-то? Шикарная. Тебе оттрахать туда. А есть чем? А я тебе своим пальцем выебу жопу. Как вас зовут-то? Мы сами приходим, нас не зовут. А я хочу вас полсануть ледорубом и по зубам, и по ливеру нахуй. Да. Тебе, наверное, скучно просто. Там психбольница, да? Я тебе повалю нахуй в одну минуту. Вместе с твоими фрейрами и с топорами. И кадык вырвало бы нахуй. Я не пойму. Иди, мам. Мне да, что-то при вас вообще не могу какая-то. Церковь не будешь, Богу молишься, крестик ноги. Дорогая, давай 5 минут, и я пробью твой номер и пиздец тебе, поняла? Хуй с дары. Ага. Да хоть... Я там не все, нахуй, я там... Так, а где ты? Так. Тебе, муж, надо и твоей пизде. Кого надо мне? Кого надо? И когда на шикарной кровати, да с хорошим ебарьком. Я так ты ж ебаться дело, не ходи. Ну и что? Да что ты лежишь там? Паутиная бросла, что ли, вся? Давненько, да? Иди-ка, уборка ухо. Тебе паузу в жопу заткнуть нахуй эту. Так у меня пролезет. Я там молодая, у тебя уже давно не пролезет. У тебя уже там все в паутине. Уже давно на пенсии просто... Скоро в гроб. А ты хуй соси, вытряси. Ну ладно, я потрясу. Тебе-то уже не видать его. Угу. Никто не заснет. Да, да, да. Мне хочется тут опять взять. Приходи, разбивайся, блядь. Да ну, а как их сейчас не найдешь? Слышь? Подруга, я сейчас в милицию позвоню, и тебя быстренько найдут. И отъебут, куда ты захочешь. Поняла? Дура. Такая. Старая, блядь. Ловка. Творобья. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Давай встретимся, хоть поговорим. Алло. Алло. У тебя голос приятный такой. С тобой даже общаться можно, общаться. Да, можно. Давай встретимся, хоть поговорим, ёк-пок. Давай, приезжай ко мне. Скажи мне, как просто милицию, правда, позвоню. И ему, и вот это их вот там еще, блядь, чиликает. Я еще... Да это сейчас... один человек разговаривает через пресс. Ну, один человек, наверное, я просто позвоню сейчас минутку. И все. Наверное, просто очень. Хотели меня послушать, да, услышать мой голос, наверное, хотели очень. Да? Да, ты соскучился по мне? Для тебя я тебе все сделаю, что можно. А, да? Ну так а что ты? Что ты сидишь на жопе ровно тогда? Пойдем. Так приезжай, у меня тут бурьянов много, покосишь? Слушай, тебе на машине встретить. Да, на чем хочешь. Машина у меня крутая, нахуй. У меня джип. А что мне интересно? У тебя что? Джип. А, ну, круто тебе, чё, джипом покосишь тогда. Я подъеду. В кожаной курточке, в кроссовке. Где покосишь? И без трусов. Ага. Ну да, этот трос. Да нет, просто нормальные вообще молодые дебилы, просто через приложение и всё нормально. Да чё, пообщаемся, чё, звони ты, не ссы. Ну, конечно. Конюшня, а что, ты сыкуешь своим голосом, и да? За красоту. Иди пососи. Под навозом штаны, да, немножко? Зайчику даю, вот, таким же, как и тебе. Да, ну так ты приедь и дай зайчику. Было бы чем еще давать. Ты, главное, покажи прибор-то свой. А, что такое? Что это? Ой, какая ты грозная прям, как я погляжу. Да. Мне Петюшка 15 сантиметров, нахуй. Сам замерял, нахуй. А мне кажется, он отсох уже давно. Глянь, вот и все, трусы аж рвутся, нахуй, ёпта. Матрасчик проткнул, нахуй, блядь, ёпта. Это то, что никто не дает. Да, хватит. Больше твоего носа. Да, слушай. А я бы тебе так уебала с лева крюка. А я бы тебе, знаешь, как в жопу заехал бы. Давай съедемся, а? Не, я хочу в жопу тебе, блядь, заехать, а? Давай мы с тобой встретимся, обнимемся, подсушимся. Ты согласна? Согласна? Угу. Да? Да. Давай встретимся. Да, да, да. Я вот наголо разделась и жду тебя. А я ж сам давно наголо разделся. Ой, мой фрукт. Ты что? Кто это тебе ждет? Тебе это жди. Ты сперва смани мужчину, а потом завлекай своим корпусом. А ты мне это разделась. Ну кто в тебе придет, разделась на голову? Приходи. Хуй нет, блядь. Я тебе заткну, нахуй. Ты где? Ты нахуй? Ты где? Ты сперва мне встреть, я тебя не вижу, не знаю, блядь. Может, ты сифилисом, может, ты сифилисом больная. Блин, сейчас приду, блядь, и зарежу тебя нахуй. Не, я люблю справки, блядь. Я сколько девок ебал, блядь, у всех справки брал, нахуй. Что, сифилисом не больная, нахуй, все. Тогда ебу, блядь, всех, блядь, нахуй, подряд, нахуй. Тоже, блядь. Мне. Я не хам. Ты ж бежишь. Это ты хамка, вот гонишь. Да. А ты будешь... Ну что, встретимся? Сучка, нахуй. Или ты сифилисом больная? Скажи, где встретиться? Я подойду. А, да что? А ты-то мне нахуй не нужен, да? Я мужчинами не занимаюсь. Сейчас. Я только женщинами. Сейчас поебемся, блин, на всю катушку. Да, ой ты, блядь, дорогой, блядь, испугался за свою женщину, да? А у тебя справка есть? Нахуй мне, ёбку. А ты, значит, тоже сифилисный, нахуй. Танк стоит, хочешь покажу? Иди, стоит, хуй толк, что стоит, блядь, он больной, нахуй, тебе. Матрас чуть не проткнул, нахуй, блядь, ёлки-пал. Вот и пхай траву, ёлки-пал, блядь. В траву пхай, блядь, она там лечебная, нахуй, блядь. Да мне вот и вон стоять уже. Ты знаешь что, блядь, ты? Ты хуесос, я знаю, ты хуесос, блядь. Хуй сосёшь по понятиям, нахуй, блядь. Тогда сос... И ты... Хуй, блядь. Что? Замолчи, нахуй, блядь, ты, сука, скотина ебучая, блядь. Замолчи, блядь. Я знаю, что тебе все уже, нахуй, блядь. Хочешь адрес найду, блядь, и, блядь, вылезу. Я тебе вот так задушку возьму, блядь, и будешь у меня хуй сосать, нахуй, блядь. Ну, понял? Я тебе говорю. Ага, тебе понравилось, да? Вот так и будет, нахуй, блядь. Все, до свидания, я спать хочу. Громкую связь. Ты против меня, ребенчоночек. Хамк ебучий, блядь. Я тебе глот теперь говорю, нахуй. Это вот с дурдома. Или со скаковского в своем дома. Ну, да. Дыши глубже и зажуй печушку. Ой. Алло. Зачем ты мне звонишь? Что тебе надо? Че, больной, что ли, придурок? Сам звонишь и... Я звонил, ты че, дура, что ли? Алло. Ты че, дура, что ли? А ты умный? Да. Ну, я вижу. Ну и чего? Ну, приходи с бутылкой. Я жду. А где ты живешь-то? А я ж не знаю, ты куда хотел прийти? А где ты живешь, бабка старая? Неважно. Ты куда хотел прийти? Где живу, там и живу. Ну, я там и где живу, там и живу. Ну я найду тебя. Завтра я на днях найду тебя. Найди. У тебя дитки. Только смотри, чтобы другие тебя не нашли. Хорошо? Типа, смотри, грязный у тебя нет. Что? А у тебя что, личик грязный, ёпта, понимаешь? Чего? Давай, зубы почисти, понимаешь? Давай, мальчик, смотри, что тебя не нашли. Ты нахуй поменяй. Да-да, поменяй. Ну, заебись. Давай. Давай. Ну, давай. Алло. Чё надо? Слушай, прекрати хуйней страдать, а? Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. Ты что, делать нехуй? Сейчас поебемся, блядь, на всю катушку. Блядь, я тебе это все сделаю, что можно. Давай встретимся. Ты, блядь, ебанутое, блядь, создание какое-то, блядь. Хуесос ты, блядь. И пидорас, блядь, в жопу шоколадную ебись, нахуй, иди. Сам ты, блядь, мудак. Я защику даю, вот. Да. Алло. Алло. Привет. Алло. Алло. Здорово. А, вы... Алло. Давай встретимся. Мытья, ты? Да. Алло. А кто это? Я Овен. А? Алло. Что ты, больной, что ли? Что за ха-ха? Я защику даю. Ты... Таким же, как и тебе. А? Алло. Алло. Ну, кто такой? Давай встретимся, хоть поговорим. Дёгпун. А... Ой, можете мне по-русски балакать, язык ломать. О, еще посмейся, кто такой? На. Алло? Чего надо? А кто это? Это кто такой, блядь? Прости, господи, ебаный в рот. О, матюхается. Какой ты хуй сюда звонит? Алло. А кто это? Кто вы так? Кто это? Кто ты? Тихонович. Ага. Ну. А? Не знаю. Не вгадаю. Кому ты? Ты кому звонишь? Мы метро я зайшла. Какого ты хрена? Ты уже не первый день звонишь сюда, бля. Куда я звоню? Давай. А вот что ты сюда звонишь? А что, вы нам позвонили, а мы вам отвечаем. Кто вы такой? Ты зачем звонишь, ёб твою мать? Э? Вот ты проститутка, ты, блядь. Я же... Ты не знаешь, не угадала. Ой, куда нам звонишь? Не угадала. Что именно, что? Алло. Алло. Алло. Алло. Да. Да-да. Привет. Привет, но я не знаю, с кем разговариваю. У тебя деньги есть? Меня деньги твои интересуют. У тебя что-нибудь есть? А? Да кто звонит-то? Мама. Чья мама? У тебя деньги есть? Ну, сбережения какие-нибудь есть у тебя? Чего есть? Не видишь, как они сберегательные есть? Конечно, есть, а как же? 2 миллиона лежит вон под ковриком. Ну, машина у меня какая-никакая есть, я к тебе подъеду. Это неплохо. Да что ты говоришь? Да. Кто звонит-то? Где живешь? А? А? Кто звонит-то? Мил человек. А то я хуево откинулся с зоны. Придурок какой-то. Да. Ног зарегистрировали, понял? Я найду тебя. Завтра я на днях найду тебя. Да что ты говоришь? Давай, зубы почисти, понимаешь, нет? Лифчик посмотри, чтобы был чистый тоже. Чистый. Алло. Алло. Да. Давай хоть познакомимся. Давайте. Может, тебе прийти в гости? Ко мне? Ты, наверное, вообще-то сидишь. Давай поесть принесу тебе каши, похлебки, давай. А? Вообще-то я не знаю, с кем я разговариваю. Анастасия Федоровна. Алло. Где живешь? Какая Анастасия Федоровна? Где ты живешь, скажи? Я живу в Столпине. Какие проблемы-то у тебя, а? Никаких. Я к тебе приеду. Да не одна, у меня гостей скоро наедет. Мы на машине приедем, на большой. Да, ради бога. Встречай, ладно? Ну, а кого встречать? Самогоночка-то есть у тебя? Я самогонку люблю. А я не вожу ее. Слышишь ли, самогоночка-то есть? Нет, у тебя? Я самогонку... Я говорю, я ее не вожу. Да. Не имею. Такового не имею. А чего? А зачем она нужна? Муж у меня не пьет. Мы с мужиком вместе к тебе придем в гости. С каким мужиком? Вон машина у меня какая-никакая есть, я к тебе подъеду. О, еще и мужик тут пристроился. Да. Ну, понятно. Это неплохо. Ну, не знаю, для кого как. Да где ты живешь-то? Я? Да. В Америке. А? Алло. Да где ты живешь-то? Бабка старая. Где я живу? Да. А зачем тебе знать, где я живу? Меня деньги твои интересуют. Я что-нибудь есть? Чего тебя интересует? Тебя что интересует? Самогонка? Деньги есть у тебя? Так сходи, там есть точки, там возьмешь. Или водку в магазине. Но я никого не угощаю. Никого не приглашаю и в гости никого не жду. Извини, пожалуйста. Дура, я бы с бутылкой пришел к тебе. Я найду тебя. Завтра я на днях найду тебя. Посмотрим, что вот будет. Кого? Кого ищешь-то? Алло. Алло. Давай, кого ищешь-то? Давай поговорю с ней. Алло. Со мной поговори. Ты кому звонишь-то? Я, слушай, это, дебилка, ты все... давай. Чего? Пригласи меня к телефону. Кому набираешь-то? Набираешь-то и кому? А твоя, что не звонит? Кто? Вот хочу с ней поговорить. Ну, дай. С кем? Давай-ка бабу свою, давай поговорю с ней. Охуел, что ли, какую бабу? Не слышу, блядь, голоса. Давай бабу свою. Животное-то ебучее. Фамилию говори свою, сука. Сейчас тебе дам тебе, блядь, животное, нахуй. Решат? 3 минуты. Фамилию говори, сказал, блядь. Поляков. Все, жди. Я по телефону скажу базарить. Алло. А зачем ты мне звонишь? А? Да кто вам звонит? Я сейчас полицию наберу. Вы что звоните нам, надоедайте? Стоит. Определитель. Я записываю. Когда мы вам звонили, скажите мне. Я записываю. Записывайте. У тебя башка вообще, да? Чего? Ты на Николахе залечилась, а? Какой Николахе? Ты пациентка, наверное, заведения, дурдома, так или нет? Конечно. Вместе с вами лежали в одной палате. У тебя гусь улетели. Алло. Да, слушаю. Алло. Это, подожди, не ругайся, давай спокойно. Ты мне набираешь, не я тебе. Конечно, алло. Ты звонишь. Я что ли тебе звоню? Ты мне звонишь, вот ты сейчас мне звонишь. Да ты мне звонишь, мы сидим вот втроем. Ты звонишь-то мне. Я по телефону мне, можно... Меня... Ты вот так мне скажи. У меня домашний телефон. У тебя какой домашний? Сотовый. Да? Да. У тебя какой домашний? Сотовый телефон? Да. Так да, какой? Домашний или сотовый? Проблемы надо, что ли? А? Проблемы хочешь нажить, да? Ну, скотина, я узнаю, кто ты такой. Пиздец тебе придет. Да ты подожди, давай спокойно, говорю, слышишь ли? Вот это... Ты мне звонишь, я тебе. А? Так ты мне звонишь, ты не я тебе звоню. Я вообще тебе не звонил, ты что, дурак, что ли? И я тебе не звоню. Ты крещеныш ебучий. Ты не знаешь, что я умею, я тебе шнифты повытыкаю, понял, нет? Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто на какой ты телефон набирал? Ничего не знаю, вы ошиблись номером. Да как ты, как тебе фамилия-то? Мне никак. А? Да, куда звонишь? Ну, блядь. Ты перепутал что нахуй? Чего звонишь? Борис говорит с тобой, Сазонов. Да куда ты попал-то? Ты совсем в другое место звонишь. Так откуда ты звонишь-то? Я не знаю, кто звонит. Так... Никто, бабка сидит тут рядом. Бабка сидит тут рядом. Слепо. Так куда ты звонишь-то, куда? Да, честное слово, не пойму ведь. Я Борис Сазонов. Ну так что ты Борис Сазонов? Да кому ты звонишь-то? Номер перепутал и брякаешь. Ты перепутал все нахуй. Так ты все перепутал и звонишь. Так я не знаю, с какого ты телефон. У меня простой телефон местный. Да кому ты звонишь-то, кому? Да что бог с тобой, я не пойму тебя никак. Да ну тебя. Че болтает, а че? Бур-бандюга! Бур-бандюга, бур-бандюга! Че вы, блядь, квартиру обокрали? Думаешь, там добрые слова, что ли? Ага. Сволочь несчастный, гадина, паскудина! Когда перестанешь грабить квартиры? Ну почему грабим квартиры, ёпт твою мать? Мы бы сейчас с тобой в таком шоколаде жили. Ну пускай парень. А разница, Дугал Ронс! Прокуратура погибла! Ну за сколько тебя достану? Я в суде. Вор несчастный! Да он пьяный.